Какое действие оказывают вопросы? Вопросы выполняют три конкретные функции. Первое. Они немедленно изменяют сосредоточенность и, следовательно, наше душевное состояние. Если вы все время задаете вопросы типа «Как это случилось, что я настолько поддался депрессии?» или «Почему меня никто не любит?», то будете сосредоточиваться, выискивать и находить подтверждение, укрепляющее мысль, что у вас действительно есть причина для депрессии и что вас не любят. В результате вы будете пребывать в том или ином расслабленном состоянии. Если бы вместо этого вы спросили, как вам изменить свое состояние, чтобы почувствовать себя счастливым и уверенным в том, что вас любят, то сосредоточились бы на решениях. Даже если бы ваш мозг первоначально ответил, что тут ничего не поделаешь, но вы, подобно Леху Станиславскому или Митчеллу, несмотря ни на что, упорно сохраняли бы чувство уверенности и ожидания, то в конце концов получили бы нужный ответ. У вас нашлись бы достаточные основания для улучшения душевного состояния, и, сосредоточившись на них, вы смогли бы сразу же поднять и свое эмоциональное состояние. Между утверждением и вопросом есть огромная разница. Когда вы говорите себе «я счастлив, я счастлив, я счастлив» и вкладываете в это достаточно эмоциональные силы, то это может вызвать ощущение счастья. Соответственно, произойдут изменения в вашей физиологии, а следовательно и в душевном состоянии. Но может случиться и так, что вы будете твердить эти слова с утра до вечера, а ваше душевное состояние не изменится ни на йоту. То, что действительно изменит ваше состояние, так это вопрос, почему я чувствую себя сейчас счастливым? Каким образом я мог бы стать счастливым, если бы захотел? Какие это вызвало бы во мне чувства? Если вы будете продолжать задавать подобные вопросы, то найдете реальные подтверждения, которые заставят вас сосредоточиться на имеющемся основании чувствовать себя счастливым, и у вас появится уверенность, что вы счастливы. Вместо того, чтобы просто внушать себе это, задавайте вопросы, которые позволят определить причины возникновения тех или иных эмоций. Мы с вами можем изменить свое самочувствие в одно мгновение просто путем переключения внимания. Большинство из нас не понимают, как велика сила воспоминаний. Вот и переключите внимание на восстановление в памяти ситуаций, которые сопряжены с радостными чувствами. Вопросы служат путеводителем к этим моментам. Если вы задаете себе такой вопрос, какие воспоминания являются для меня самыми дорогими, или что действительно есть прекрасного сейчас в моей жизни, и отнесетесь к нему серьезно, то начнете думать о событиях, которые вызовут у вас необыкновенно приятные чувства. И в этом приподнятом эмоциональном состоянии вы не только почувствуете себя лучше, но и сможете сделать так, что окружающим вас людям тоже будет хорошо. Проблема, как вы сами вероятно знаете, заключается в том, что большинство из нас живут как бы на автопилоте. Не умея сознательно контролировать привычные вопросы, которые мы себе задаем, мы крайне ограничиваем свой эмоциональный диапазон, а следовательно и свою способность использовать имеющиеся под рукой ресурсы. Каким же должно быть решение? Как уже говорилось в главе 6, первым шагом является определение, чего вы хотите, и выявление прежней ограничивающей модели. Используйте систему рычага и спросите себя, если я этого не изменю, то какова будет конечная цена такого образа действий? Чего это будет мне стоить впоследствии? И как преобразится вся моя жизнь, если я сделаю это прямо сейчас? Разрушьте модель. Если вы когда-либо страдали, а потом чувствовали, что сбиты с толку и уже ничего не понимаете, то должны знать, насколько это эффективно. Создайте новую, вдохновляющую альтернативу с рядом лучших вопросов, а затем закрепляйте их методом повторения, пока они не станут постоянной частью вашей жизни.